Секция 7. Книги Михаила Кузьмина «Нездешние вечера». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Стихи об Италии 1919-1920 годы посвящаются Т. М. Персиц. 5. Веслом по-прежнему причаль, не в Остии ли фонари? Какая чахлая печаль в разливах розовой зари, а память сердцу все гори. Что ты, кормщик, смотришь с вышки? Берег близок уж совсем, мы без карт и без систем, все плывем без передышки, лишь предательские мышки с обреченных прочь трирем. Горит душа, горя, дрожит, и ждет, что стукнет кто-то в дверь, и луч зеленый побежит, как и теперь, а память шепчет: друг, поверь. Лунный столб в воде дробится, пусто шарит по кустам, кто запекшимся устам из криницы даст напиться, пролетает грузно птица, мы увидимся лишь там. Я верю, день благословен, налей мне масло из лампад, какой молочный, сладкий плен, о, мед несбывшихся услад, а память мне, Господень, сад. Как болотисты равнины, вьется пенье вдалеке, в вечной памяти реке, то поминки иль крестины. Слышу руку Фаустины в помертвелой я руке. Господень сад, великий Рим, к тебе вернусь опять. К тебе мы, странники, горим, горим себя распять, а эхо шепчет пять. Озеро Неми. За Нереидил ирис Неми, смарагдным градом прянет рай, но о надежде, не измене, зелено-серый серп, играй, и словно лунный луч лукавы, твой петел, Петр, еще не стих. Плывут гадательные славы в пленительных полях твоих. Сребристый стелет лен Селена по влажным топистым лугам. Светлоболотистого плена тяжелый кружит фимиам. Под кипарисами бездомно белеют мрамором гроба. Италия, темно и томно, поет далекая труба. Сны. Спишь ли? Сплю, а ты? Молчи. Что там видно с каланчи? Византийская парча не спадает со плеча. Слышишь? Сквозь густую лень звонко белый ржет олень, и зелена, и волна мнет волокна льна волна. Видишь, вижу, в импела нам Мадонна привела корабли, корабли из далекой, из земли. На высокое крыльцо покажи свое лицо, чтоб сподобиться венца, удостоится конца, золотое брось кольцо. Святой Марко. Морское марево, золотое зарево, крась жарко узор глыб. Святой Марко, святой Марко, пошли рыб. Тразименские тростники. Затрепещут тразименские тростники, затрепещут, как изменники, что болтливую болтовню разболтали у реки о гибели прекрасной богини, не о смешной мидасовых ушей тайне, в стоячей тине они не знали, что румяная спит Фетида, не мертва, но покоится дремотно, ожидая золотого востока. Мужественная дева воспрянет, протрет лавандовые очи, удивленно и зорко глянет сивиллой великого Буонаротта. Не напрасны были поруки. И озеро багряных поражений римскую медь воротит, и трепетуны тростники болтушки умолкнут при возврате родимого солнца. Венеция. Обезьяна распростерла побрякушку над Ридотто, кристалличной сонатиной стонет дьявол из Казотто. Синьорина, что случилось? Отчего вы так надуты? Рассмешитесь, словно гуси выступают две бауты, надушенные сонеты, мадригалы, триолеты, как из рога изобилия упадут к ногам Нинетты. А Нинетта в треуголке с вырезанным лимонным лифом, обещая и лукавя, смотрит выдуманным мифом, словно Тьепола расплавил теплым облаком атласы. На террасе Клеопатры золотеют ананасы, кофей стынет, тонкий месяц в небе лодочкой ныряет, под стрекозье серенады сердце легкое зевает. Треск цехинов, смех проезжих, трепет свечки нагоревшей, не бренча стряхает полночь блестки с шали надоевшей. Молоточки бьют часочки, Нина розочка, не роза, и секретно, и любовно тараторит чимороза. Эней. Нагая юность с зеркалом в руке зеленые заливы отражает, недвижной пикой змея поражает золотокудрый рыцарь вдалеке. И медью пышат римские законы в дымах прощальных пламенной Дидоны. Какие пристани, Эней, Эней, найдешь ты взором пристально прилежным? С каким товарищем, бродягой нежным, взмутишь голубизну седых морей? Забудешь ты пылающую Трою и скажешь: город на крови построю. Всегда ограда — кровь, свобода — зверь. Ты, властелин, так запасись уздою. Железною ведешься ты звездою, но до конца звезде своей поверь. Смотри, как просты и квадратны лица. Вскормила их в горах твоя волчица. И обречен неколебимой доле мечта бездомников, домашний гусь. Когда, о, родичи, я к вам вернусь? Хранит новорожденный Капитолий. Пожатье загрубелых в битве рук сильней пурпурных с подписью порук. Спинной хребет согнулся и ослаб над грудой чужеземного богатства. Воспоминание мужского братства в глазах тиранов, юношей и пап. И в распыленном золоте тумана звучит трубой лучистой «Пакс Романа». Амур и невинность. Аллегория со свадебного сундука. Невинность. Не учи в ручей подругу ловить радуги дугу, по зеленому, по лугу я бегу, бегу, бегу. Амур. Охотник, метко целю в дичь, стрелок крылатый я. Откуда ты, куда бежишь, ты все равно моя. Невинность. Ты ль меня предашь испугу, не поддамся хвостуну. Ты стрелок, а я кольчугу, свои косы протяну. Амур. Бесцельно убегаешь, стрел, плетешь по-детски речь. Никто не мог, никто не смел от стрел себя сберечь. Невинность. Свой букварь забросил школьник, мух пугает по лесам. Ах, как страшно, ах, как больно, не бежать ли вздумал сам? Амур. Пряма стрела, натянут лук, кручена тетива. Не убежишь желанных рук, помнется мурава. Невинность. Мой младенец просит соски, подбородок не колюч, сундучка красивы доски, но прибрать задача ключ. Амур. Замкнешь, я отомкну замок, бежишь, я нагоню, ведь снег противиться не мог весеннему огню. Невинность. Оступилась, ах, упала, закружился лук пестро, сладко радугу поймала в золоченое ведро. Ассизи. Месяц молочный спустился так низко, словно рукой его можно достать. Цветики милые брата Франциско, где же вам иначе расцветать? Умбрия, матерь задумчивых далей, ангелы лучшей страны не видали? В говоре птичьем высокие вести, в небе разводы павлинья пера. Верится вновь вечеровой невесте тень благовещенья в те вечера. Лепет легчайший Господне веленье, льется в разнеженном благоволенье. На ночь ларьки запирают торговцы, сонно трубит с холма пастух, блея бредут запыленные овцы, розовый час золотея потух. Тонко и редко поет колокольня, в небе привольнее, в небе безбольней. Сестры серебристые, быстрые реки, в лодке зеленой сестрица луна. Кто вас узнал, не забудет вовеки, вечным томленьем душа полна. Сердцу приснилось преддверие рая, родина всем умиленным вторая. Равенна. Меж сосен сонная Равенна, о, черный золоченый сон, ты и блаженна, и нетленна, как византийский небосклон, с вечерних гор далекий звон благовестит благословенно. Зарница отшумевшей мощи, еле колеблемая медь, ты бережешь святые мощи, чтоб дольше, дольше не мертветь, и ветер медлит прошуметь в раздольях прибрежной рощи. Изгнанница открыла двери, дала изгнанникам приют, и строфы Данте Алигьери о славном времени поют, когда велись поверх кают аллегорические звери. Восторженного патриота загробная вернет ли тень? Забыта пестрая забота, лениво проплывает день. На побледневшую ступень легла прозрачная дремота. Не умерли, но жить устали, и ждет умолкнувший Амвон, что пробудившихся Италий завеет вещий Аквилон. и строго ступят из икон Аполлинарий и Виталий. Мою любовь, мои томленья в тебе мне легче вспоминать. Пусть глубже, глуше, что ни день я в пучине должен утопать. К тебе, о, золотая мать, прильну в минуту воскресенья. Италия. Ворожея зыбей зеленых, о, первозданная краса! В какую сеть твоя коса паломников влечет спасенных, вновь умиленных, вновь влюбленных в твои былые чудеса? Твой рокот заревой сирена в янтарной роще Гесперид вновь мореходам говорит: забудьте, други, косность тлена, вдали от плена лепечет пена, и золото богов горит. Ладья безвольная пристала к костру неопалимых слав, и пенится, струя устав, у ног богини замолчала, легко и ало вонзилась жало твоих пленительных отрав. Ежеминутно умирая, увижу ль, беглый Орион, твой важный и воздушный сон? Италия, о, мать вторая, внемлю я, тая, любовь святая далеким зовом влажных лон. Сомнамбулически застыли полуоткрытые глаза, гудит подземная гроза, и крылья сердца глухо взвыли, и вдруг, не ты ли, в лазурной пыли отяжеленная лоза? Конец седьмой секции.